Глава 14. Я вышла из ванны навстречу приключениям через несколько минут и на секундочку замялась в дверях, потому как за время моего отсутствия в комнате успело появиться новое действующее лицо. Лицо стояло у окна, задумчиво смотрела на сумрачный парк и, судя по спокойному выражению красивого лица, ни капли не волновалась перед грядущим свиданием. Между прочим, первым за многие столетия. Я взяла себя в руки, тихо кашлянув сообщила. «В общем-то, я готова, хотя и не ожидала, что вы вот так вот за мной зайдете». «Надо было к дверям?» — повернулся в мою сторону Сибель. «Какой-то до непривычного, обыкновенный, что ли, без брони и алого плаща, он уже не казался осколком прошлого, невыносимо чуждым для привычного мира. Обычный, хоть и очень красивый и мужественный эльф. Его природу выдавала только сероватая кожа и красноватые глаза, и то в них уже было все больше той синевы, что царила при жизни». Сибель смотрел пристально, внимательно, жадно, словно выцепляя одну за одной детали из моего образа и наслаждаясь каждой. Навь посмотрела на хозяина, потом на меня. «Ну да, хозяин, по идее, нужно было к дверям и с цветами». «Я учту». «Фэй, если ты готова, то предлагаю выходить». «Я тоже готова». «А ты, моя драгоценная, никуда не пойдешь за пределы Академии. У тебя задание». «И?» В багровом взгляде Нави отчетливо читалось, что вряд ли он может поручить ей что-то более любопытное, чем наблюдение за нашей встречей. «Проведи экскурсию господину Цаю». Он выражал желание. «Я? Ему? Ну да. Сибель, он же извращенец!» Почему-то шепотом поведала Навь. «Ему лапы мои понравились». «После того, как ты довела практически до сердечного приступа мастера по когтетюрю, неудивительно. Мне тоже нравятся твои лапы. Они нам в 10 золотых обошлись». «А ты мелочный, однако», — с осуждением протянула нежить, «которая делает маникюр, когтетюр, день открытий и потрясений. В общем, я в тебя верю». «Ты не раз уже спасала нас от ревизоров, так что, думаю, эльфийский отравитель тебе вполне по зубам». Таль почему-то в этом сомневалась, но упырь решительно взял меня за руку и утащил в портал, и, не подумав, снабдить подружку напутствием. Вышли мы, на кладбище. Я оглядела пасторальную картинку и кротко вздохнула. «Ну да, собственно, а чего ты, милая моя, Фейниэль ожидала от мужика, который последние столетия изображал из себя самый страшный кошмарик для живущих и даже склеп снабдил ванной комнатой и гардеробной, все, чтобы оттуда лишний раз не выходить?» «Тишина. Стоим на пригорочке». Кладбище, очевидно, старое и, очевидно, для аристократов, притом поделено на сектора для разных рас. Если бы я не знала, что подобные статуи принято ставить на могильных плитах у кицуны, ни за что бы не приняла ту живописную скульптурную группу за захоронение. Веселые такие улыбаются. Вот мать обнимает маленького сына, а на них с нежностью смотрит мужчина. В другой стороне вообще располагалась красивая роща, и можно было бы спросить, что она вообще делает в таком месте, если бы и не золотые стволы деревьев. Дриады после смерти обращаются мелиорны и вечно тянутся листьями навстречу солнцу. Даже самый лютый мороз не может усыпить биение жизни в них. «Пасторально», — спустя бесконечно долгое молчание проговорила я. «Не стоит думать, что я не пытался организовать нечто более классическое», — хмыкнул в ответ Сибель, что стоял, прислонившись к самой обычной березе, которая даже странновато смотрелась в этом месте. «Неужели я позволила себе восхищенно расширить глаза и позволить собеседнику увидеть долю ехидства?» «Именно!» — он наконец-то отлепился от дерева. Подошел и остановился в шаге. Только в этот раз я отчетливо ощущала, что он смотрит на мои губы. Почему в такие моменты они обычно пересыхают от волнения настолько сильно, что потребность обвести их языком становится практически нестерпимой, так же, как и опустить свой собственный взгляд, так как пожар, разгорающийся в мужчине, передавался на каком-то энергетическом уровне, отдаваясь во мне звоном желания и истомой внизу живота. И дико, безумно, невероятно хотелось облизнуть рот и увидеть, как сойдет с ума великий и недосягаемый король нежити. Каким-то древним, исконным, истинно женским чутьем я ощущала, что он на грани и едва удерживается от прикосновений. Почти позабытое ощущение вдруг с усмешкой протянул некроэльф и, подавшись вперед, взял мое лицо в ладони и провел большими пальцами по скулам. То ли они действительно настолько накрывались головой всегда, и я просто запамятовал за давностью лет, то ли дело в тебе, Фэй. «Думаю, запамятовали», — пробормотала я, совершенно не зная, как реагировать. А в голове сейчас была лишь одна мыслишка, да и она напоминала напуганного зверька, который носился по черепушке с завываниями, бежит, орёт. Ага. Мужчина подался вперед, и на какой-то миг мое сердце оборвалось, а после застучало с удвоенной скоростью. Но он скользнул губами по моей щеке, словно оставив обжигающий след, и коснулся уха. «Мне кажется, что это вредно – принижать свои заслуги». Не успела я хоть как-то прийти в себя после таких действий и такого заявления, как мужчина отстранился, с усмешкой осмотрел меня еще раз и, взяв за руку, потянул за собой по гранитным плитам дорожки. И я послушно шла следом, осоловевшими глазами глядя на широкую спину в черной рубашке перед собой и пытаясь реанимировать хоть ту самую мысль с головы, что бегала и орала совсем недавно. «Наверное, дело в том, что я тоже не привыкла к свиданиям», — вдруг сказала я. «Папа берег деточку?» — не оборачиваясь, рассмеялся Сибель. «И потом отправил в мои противные лапы? Жуть какая!» «Не отправил, а грамотно распорядился», — со вздохом ответила я. «Знаешь, что меня всегда поражало в аристократической молодежи практически всех раз? Вы, ладно, мы до определенного этапа жизни принимаем мнение старших как истину в последней инстанции и считаем их вправе распоряжаться нами так, словно мы вещи. Обижены на папеньку?» – внезапно полюбопытствовала я. «Ну да, на войну я не хотел», — спокойно признался Сибель. «Это можно было бы считать трусостью, но мне просто всегда нравился другой вид деятельности. Но в семье, где два сына, один наследник, а второй — меч королевства. Пусть даже ему самому больше нравилась магия и артефакторика». «Интересно», — задумчиво протянула я и добавила, «а вас совсем иначе пишут. А тебе, то есть?» «Ну да, на свидание». Да после поцелуев, да с такими анонсами уже, наверное, можно перейти на неформальный стиль общения. Тем более, что Сибель давно уже определился, а я до сих пор сбиваюсь с «вы» на «ты» и обратно. Велик, могуч, побил всех? Именно. Против фактов не попрешь. Другое дело в том, что изначально хотелось заниматься совершенно другим. Именно поэтому у вас так много камней в саркофаге? Да. После того, как я освободился от создавшего меня некроманта, пришлось искать альтернативы купаниям в крови девственников. Крови девственников? А как ты думаешь, каким именно образом поддерживалась эта своеобразная жизнь? Тем более, сохраняя все искусственные возможности и магию. С девственниками я, конечно, хватанул, но кровавые жертвы на регулярной основе действительно требовались. Нам с Талью пришлось изучить очень многое для того, чтобы понять, как именно перестроить наши с ней тела с физической подпитки на энергетическую. Хочу попросить рассказать историю вашего знакомства, а то до меня доходили лишь обрывки, а они периодически весьма противоречивы. «Мы почти добрались до нашего столика. Располагаемся и расскажу». «Столик? У нас есть столик?» Потрясающе! Действительно, в самом центре Дриадской рощи было небольшое возвышение, на котором стоял стол на двоих, и на нем зажигал свечи мужчина в поварской униформе. Увидев нас, он посмотрел на моего спутника со страхом, но одновременно с уважением и благодарностью. «Рад вас видеть. Все, как вы просили». «Рассчитываю на ваш профессионализм, маэстро Гальяри», – любезно ответил упырь. «Благодарен за то, что вы нашли время, возможность организовать нам эту маленькую радость в настолько специфическом месте». Дриады не возражали, это главное. «Мы весьма мило поболтали, пока я завершал приготовление», – ответил маэстро. «Что касается благодарности, то, право слово, оно не стоит того». Не после того, что вы для меня сделали. Еще минутка взаимных расшаркиваний, и повар удалился. Упырь галантно отодвинул мне стул, а сам уселся напротив. «А что ты для него сделал?» Спустя полминуты все же не удержалась я, одновременно зачарованно наблюдая за тем, как льется в бокал темно-розовое вино. «Ты не поверишь, не съел». Некроэльф аккуратно вернул бутылку в ведерко со льдом и, взяв в руки бокал, посмотрел напиток на просвет. «Ну что, попробуем? Даже без крови. Сегодня все для тебя, Фэй». Мне до такой степени захотелось выпить, что я просто молча взяла свой бокал и сделала большой глоток, совсем не заботясь о том, как это может выглядеть. «Что-то ты нервничаешь», – проницательно заметил мою очевидную нервозность Сибель, но и не подумал повести себя как мудрый мужчина, не обращать внимания. Он начал расспрашивать. «Ну-ка, что тебя смущает, Фэй?» «Все», – честно призналась я, – «очень непривычно, и, видимо, несмотря на все мои планы, реальность все равно порвала все шаблоны». «Не стоит нервничать, мы лишь общаемся». Что же касается выбранного места, если честно, сначала я, как нормальный мужчина, попытался сходить и лично забронировать столик. Но так как недавно уже был в столице с деловым визитом, обо мне там почему-то пошли нехорошие слухи. Что же вы сотворили во время делового визита? Пообщался с некоторыми людьми, они мне не понравились, и это на них не очень хорошо отразилось. Интересно, они выжили? Упырь же щелкнул пальцами, и с тарелок перед нами слетели крышки, открывая первое блюдо. Я с любопытством осмотрела салат с рыбой, кусочки которой томно разлеглись на листьях салата. Рыбка, разумеется, сырая. «Это вкусно!» – заверил меня упырь. «Все же повар лучшего ресторана столицы знает толк и в готовке, и в композиции. В общем, если вернуться к рассказу, то когда я тебя пригласил, решил вывести в самое лучшее заведение столицы. Но не могу же я привести даму в непроверенное место. Возможно, с нервным персоналом. Нужно было сначала прогуляться в разведку в одиночку, что я и сделал, но, как оказалось, слухи действительно быстрее пожаров, потому все работники во главе с хозяином сбежали, так как слышали, что последнего, кто мне не угодил, я лично сожрал. Все сбежали? Повара я нашел в подвале в холодильной камере, и ему повезло, что я чую жизненное тепло, так как камера захлопнулась, и если бы не я, там бы и представился. Разговорились. Гальяри сказал, что с радостью приготовит нам романтический ужин, но посоветовал вывести девушку в менее оживленное место. «И ты выбрал кладбище?» «Согласись, оно идеально, и ведь не поспоришь». Салат закончился, на удивление, быстро. Оказывается, я была очень и очень голодная. И не я одна. Оказывается, это очень занимательно – наблюдать за Сибелем. Редко можно увидеть, чтобы кто-то с таким наслаждением ел. Мне кажется, что если бы король нежити был более раскован в проявлении эмоций, то закатывал бы глаза от наслаждения. Но даже при довольно большом самообладании было отчетливо видно его наслаждение каждым мгновением процесса, и это оказалось заразительным. Мысли о том, что привычные радости могут быть недоступны, и хорошо бы прислушиваться к моим ощущениям уже сейчас, пока они есть, пока есть что-либо в принципе, кроме больного разума и жажды крови. Погрузиться в рефлексию я не смогла, это к лучшему. Перемена блюд не заставила себя ждать. Я задумчиво посмотрела в тарелку. Оттуда на меня печально взирала рыбка, запеченная целиком. Подцепила веточку укропа с ее головы, отправила в рот и прожевала. Поймала пристальный взгляд упыря. «У тебя живая мимика», — сказал он, отправляя в рот отрезанный кусочек хорошо прожаренного стейка. «Я уже давно это заметил, и все, не устаю наблюдать. Ты очень живая». «Я и правда живая. Быть может, дело в этом?» — с улыбкой спросила я, все же позволив себе привнести в разговор долю кокетства. Ответная ленивая улыбка заставила сердце биться чуть быстрее. «Нет, дело в другом». Он перестал улыбаться и вдруг добавил, «Быть может, в возрасте?» «Ой, интересно, а насколько мужчины подвержены комплексам об отношениях при разнице в возрасте?» «Ты меня, конечно, извини, но жизненный опыт у тебя несколько чрезмерно рафинирован», осторожно сказала я, выверяя каждое слово, так как вступила на очень скользкую дорожку, да и посмертный, в общем-то, тоже. «Так что мне кажется неправильным причислять меня к наивным несмышленышам только поэтому». Упырь покачал головой и спросил. «Фэй, ты сама-то понимаешь, что именно такая постановка фраз и выдает юношеский максимализм?» «Понимаю, но даже он далеко не признак возраста и жизненного опыта». «О, да!» В темных глазах вдруг мелькнули искры смеха. «Есть у меня одна знакомая, уже бабушка, а развлекаться все равно лезет в самую гущу событий». «Да, такие личности – лучшее доказательство моих слов», – воодушевилась я, а после решила перевести диалог на более безопасную, на мой взгляд, тему. «Так что там с Талью?» «Таль». Веселье пропало окончательно, словно внутреннюю подсветку выключили. Мы познакомились еще до войны с демонами изнанки. Накануне крупномасштабного наступления с той стороны мира обострились конфликты с некромантами. Появился некто учитель, который смущал умы некроманской молодежи запретными знаниями и экспериментами как над живыми, так и над мертвыми, и даже над нежитью. Именно ему мы обязаны многими новыми видами крайне трудноубиваемой пакости. Особенно учителю и его последователям нравились окрестности эльфийского леса и самые эльфы. Они попадались редко, но мы даже не обращали на это внимания, так как причисляли пропавших к убитым в мелких стычках с демонами или василисками, которые в то время выступали на их стороне. И лучше бы они действительно гибли. Ты же знаешь, ранее считалось, что эльфов нельзя поднять из мертвых. Если не ошибаюсь, это до сих пор нереально. Ты единственный. Я не первый, кратко ответил Сибель. Мы были особым личным проектом учителя. Он считал невозможность обращения эльфов в нежить вызовом жизни от смерти и, как истинный адепт последний, думал, что сможет переломить это. И, собственно, смог. Этот Василиска был единственным, кто смог прогнуть под себя саму природу. Василиск? Я все же вмешалась в рассказ. Но они же, им не свойственна классическая магия. Изнанка наделяет своих созданий особыми дарами, противоположными нашим. Василиски властны над неживой и немертвой материей, они боги техники. «Если честно, то для меня это до сих пор загадка», – откровенно признался Сибель. «Но в том, что он был именно Василиском, я не сомневался. У меня было немало времени для изучения внутреннего мира учителя, и я уверен, он чистокровный». «Внутренний мир? Он же не про духовное наполнение, верно?» Я подавилась рыбкой, которую положила в рот несколькими секундами ранее. «Прости, я не подумал, что о таких подробностях лучше умолчать за столом. Упырь предупредительно наполнил мой опустевший недавно бокал вином и поставил рядом. Я немедля к нему присосалась, решив, что слушать такое на трезвую голову – так себе идея. «Ничего страшного», – почти залпом выпив розовое вино, чистосердечно сообщила я. «Не хочу пропустить никаких деталей. Смело откровенничай дальше». «Боюсь, что рассказ о том, что я пил кровь этой паскуды еще несколько лет по большим праздникам, тебе не особо понравится», – усомнился король нежити. «Вина я себе налила уже сама. Я, девочка, вообще самостоятельная, набраться могу и без посторонней помощи». «Как так? По бутылкам, как вино разлил?» «Ну да». «Прекрасно!» – восхитилась запасливостью и злопамятностью избранника я. «Слушай, а каким боком тут таль?» «Таким». Она – один из первых экспериментов учителя с нежитью. Простые нави ему казались слишком банальными, и он решил, что нужно взять образец и провести его через преобразование самостоятельно. И если даже обычные нави рождаются в местах силы после необычайных мук, то здесь, как понимаю, он выбрал идеальную жертву и создал условия искусственно. Таль – лучшее творение, разумное, сильное, преданное. Кем она была раньше? Если взял идеальную жертву, то получается… Да, она была девушкой. Но, несмотря на наше более чем длительное знакомство, Таль до сих пор сказала лишь свое имя, и то далеко не сразу. На этом личная информация оказалась закрыта. Учитель тоже не распространялся. «Она появилась раньше тебя, просто Таль упоминала, что вы познакомились на поле боя, когда она пыталась отгрызть твою ногу». «О да, впервые меня пытались съесть, при этом отчаянно ругаясь на качество обуви. Первая встреча произошла за несколько лет до моей смерти». После мы периодически пересекались, и я всегда видела ее в поистине ужасных местах. И вот парадокс. Несмотря на то, что мы раз за разом сходились в бою, я никогда не дрался в полную силу, так как убивать тварь поганую почему-то было жалко. Да и она сбегала еще до того момента, как бой становился ожесточенным, и у меня не было бы уже другого выбора. Так продолжалось, пока меня не убили, и я очнулся на столе учителя с воткнутыми в тело артефактами, что меняло мою суть. А она сидела рядом, сидела и смотрела, а после разговаривала, не позволяя сойти с ума от боли. Это, оказывается, очень сближает, если кто-то бесконечными разговорами удерживает тебя на грани безумия. Потом я как-то спросил у нее, зачем это все было. Таля ответила, что лишь сделала то, чего ей самой очень не хватало в свое время. Якобы она таки поехала крышей, и это очень обидненько. Обидненько, как понимает цитата? Вообще рассказ откровенно жутковатый и пробирает мурашками почти до костей. Впрочем, я сама хотела это знать, я сама задавала именно эти вопросы. За повествованием я незаметно прикончила десерт и остатки вина. Упырь посмотрел на все это дело и предложил, что если романтический ужин на кладбище мы закончили, то почему бы не продолжить наш замечательный вечер не менее романтической прогулкой. Я хотела было поинтересоваться, проведет ли он мне экскурсию по местным могилкам, но решила не ерничать сверх меры. И правильно, потому что мы покинули рощу золотых мертвых дриад, которые смотрели на нас призрачными лицами из-за каждого второго дерева, и перенеслись в парк. Спустя минуту я поняла, что мы вернулись в Академию Триединства. Слишком уж знакомыми оказались башенки на горизонте. «Спасибо», – тихо проговорила я спустя бесконечно долгую паузу. «Теперь многое стало яснее. Таль знает, что я могу знать? У моей драгоценной Нави нет никаких предубеждений на тему подобной информации. Она бы сама рассказала, если бы ты спросила напрямую. У Тали к тебе поистине необъяснимая слабость. То, что ей нравится надо мной издеваться? Издеваться ей нравится над всеми в принципе, возразил Упырь. Это, если хочешь, издержки видовой принадлежности. А над тобой ей нравится шутить и разговаривать. Можно было бы, конечно, поиронизировать на тему «какая честь», но почему-то не хочется. Стерв действительно потрясающая собака. «Спасибо за рассказ», — серьезно поблагодарила я. «Тебе будет правильно его знать», — весьма туманно ответил король нежити. «Почему?» Он остановился настолько внезапно, что я еще пролетела несколько шагов вперед по инерции. Недоуменно обернулась и почти сразу влетела в объятия мужчины, что решительно преодолел разделяющее нас расстояние. Сердце оборвалось, рухнуло в живот и гулко забилось. Когда руки Сибели коснулись моих плеч, а после скользнули сначала по шее и запутались в волосах, а после, не стесняясь, осторожно погладили ушки, ох, сердце рухнуло в пятки и честно предупредило, что если так пойдет и дальше, то оно провалится под землю, и его ничто не остановит. Что сказать, сердечком я попрощалась спустя несколько мгновений. Некроэльф взял меня за подбородок, заставил запрокинуть голову и с нажимом провел по нижней губе большим пальцем, улыбнулся и низким, чуть вибрирующим голосом сказал: «Потому что я все еще не придумал, что именно с тобой делать, но если учитывать, насколько мне понравилось тебя целовать и насколько накрывает жажда сделать это снова, нам действительно нужно больше узнавать друг о друге». Я залилась краской от таких неожиданных откровений. Все же смена темы с ужасов прошлого на желание настоящего – это внезапно было, вот. Он не торопился меня отпускать, по-прежнему держал в объятиях в нескольких сантиметрах от своей груди и, не торопясь, скользил ладонями по открытым участкам кожи. Поглаживал скулы кончиками когтей, касался лба, спускался к приоткрытым ключицам, а после клал руку на талию. У меня кружилась голова от такой внезапной близости, и все, на что меня хватало, стоять на ногах. В голове совершенный абсолютный вакуум, ни единой мысли, ничего, лишь жадное впитывание его прикосновений, которые с каждым мгновением рассыпали по телу все больше и больше искр. «Помнишь, я как-то сказал, что ты красивая?» – задумчиво поинтересовался Сибель, пропуская меж пальцев кончик моей косы. «Да», – на выдохе ответила я, – «я обманул». Губ мужчины коснулась ленивая усмешка, а после он склонился к моему лицу с раскрывшимися от возмущения глазами и выдохнул прямо в губы. «Ты прекрасна, нежная, чувственная, светлая, как лучи солнца на рассвете. Ты есть рассвет, Фэй, весеннее солнце, под которым я оживаю». Наш второй поцелуй был совсем не похож на первый, нежный, осторожный и очень ласковый. Он словно вспоминал то, как ему больше нравится, а меня знакомил с совершенно новым миром чувственности и наслаждений. Каждое неспешное движение губ, каждое прикосновение все сводило с ума и заставляло терять связь с реальностью. Нежность сменилась страстью в один миг. Он просто сильно прикусил нижнюю губу, и это словно добавило к искрам в венах горючего, и спустя миг вместо крови уже тек живой огонь, который испепелял совершенно все мысли. Я не помнила себя, не понимала, что происходит. В мире был только он, его прохладная кожа, жадные губы и мое прерывающееся дыхание. Оказывается, это невероятно, когда тебя не просто нежно гладят, а силой проводят по коже когтями. Оказывается, это невероятно, когда тебя не просто трепетно обнимают, а так прижимают к первому попавшемуся деревцу, что кажется, что после останутся синяки. Оказывается, это невероятно, когда он, когда его красные глаза так близко, что они испепеляют остатки здравого смысла. Я не помню, как все закончилось. Просто мы в один миг оказались в моей комнате, и там Сибель отстранил меня на расстояние вытянутых рук и после, не прощаясь, исчез в портале. А я осталась стоять с бешено бьющимся сердцем, припухшими зацелованными губами и розовым туманом в голове. «Мамочки, сладко-то как и страшно, очень страшно!» Я села на кровать, прижала руки к горящим щекам и прерывисто вздохнула. Я не знаю, сколько я так просидела в попытке прийти в себя, но, кажется, немало. Из прострации меня вывела кто? Правильно, ее высочество королева сарказма и мастер несвоевременных появлений Таль, стервь всея Академии Триединства. Нафи материализовалась в моей комнате и задумчиво меня осмотрела. Села напротив и тихо спросила. «Слушай, мышь, я, конечно, вижу, что ты сама в неадеквате, но все же, что ты с мужиком сделала? Он как вернулся, сначала полчаса топился в холодной воде, притом меня из купели выгнал, попялиться не дал, а потом лежал в гробу с самой дебильнейшей улыбкой, что я видела за все столетия». «Не знаю». «Да», – Таль оценивающе посмотрела на мое счастливое выражение лица. «Я мало что знала о дебильных улыбках до этой минуты». «Да правда не знаю». Я разулась и с ногами залезла на кровать, а после похлопала ладонью по покрывалу, приглашая нежить присоединиться. «А то она всякий раз таким грохотом падает своими костями на пол, что мне ее жалко, хотя вроде как и понимаю, что больно ей никак не может быть». «Мне? К тебе?» Кажется, это простое приглашение ошеломило Навь дальше некуда. Настолько, что я даже очнулась из томного забытья, где пребывала уже, похоже, минимум полчаса. Серьезно посмотрела на нежить и спросила. «А это так странно?» «Наверное, да», – серьезно ответила Таль после некоторых раздумий, словно действительно вспоминала. «Меня к себе обычно звал только Сибель». «Ну и Эден иногда, но он по жизни тот еще тролль, несмотря на то, что лис». Я решила, что, наверное, все же не желаю знать, при каких именно обстоятельствах бывший ректор Академии Триединства мог звать Навь в свою кровать, потому просто похлопала по одеялу повторно. Таль одним текучим движением переместилась на кровать и, посмотрев мне в глаза, внезапно всей тушей рухнула на покрывало и удобно разместила голову у меня на коленях. «Гладь, сейчас!» – немедленно пообещала я и положила чуть дрогнувшую ладонь между острыми ушами нежитеобразной собаки. «Слушай, помнишь, мы говорили, что я тебе должна развлечение?» Красные глаза посмотрели на меня с таким выражением, что даже как-то неловко стало. «Слушай, мышь, что с тобой сделали?» «А в чем дело?» – в демонстративном удивлении вскинула брови я. «В том, что ты напоминаешь мне про развлечение?» Навь возопила это с такими интонациями, словно святое оскорбили – основные столпы мироздания попрали, и вообще непонятная ересь творится, и неясно, что со всем этим делать. «Я просто предпочитаю отдавать свои долги», – с достоинством откликнулась я и почесала собаку за ухом. Красные глазища округлились еще больше, а тощая задняя лапа дернулась. «Ты меня пугаешь». «Ну, пугало или нет, но следующие полчаса мы провели просто прекрасно. В планировании развлечения. Я осмелела и предложила Нави совместить приятное с полезным, сходить в какой-то столичный салон красоты. Во-первых, как выяснилось, собака не собака, а когтетюр она делает. А я уже сколько времени преступно пренебрегаю своей внешностью. Это полезно. А развлечение будет в реакции работничков этого замечательного места». «Кстати, как там экскурсия для господина Цая?» – поинтересовалась я уже перед тем, как провожать стерь в свояси. «Отвратительно!» – сморщила нос она. «Совершенно бесстрашная скотина этот рыжий извращенец!» «Он еще чем-то отличился?» «Он пытался щупать хвост, Фэй! Ты представляешь, эта скотина протянула свои ручонки к моему хвосту!» «Нет, я и раньше знала, что рыжий наследник ядовитых роз – тот еще оригинал, но чтобы настолько, вэй-вэй!» А утром я нашла на столе букет красно-черных лилий. Невероятно красивых и редких. И мне даже не нужно было читать записку, чтобы понять, от кого они. Оказывается, король нежити все же помнил о том, как именно нужно ухаживать за девушками.